Грего Тримунтан. Часть первая. Ветры дуют с моря. Ветры дуют в море. Всегда можно сказать о людях, что они просты, и никогда нельзя говорить, что просты люди. Эти люди были строги, молчаливы, медленны, были просты, как просто море. Они знали, как знают от детства мать, что такое вооруженные мачты с реями и мачты сухие, что такое трембака, бригантина, бриг, барк, фрегат. Они умели их водить по морям, по ветрам и против ветров, от Тримунтана на Левант, от Острии на Пунентий. И очень знали, когда с Азии дует широкко, а с Европы — маистра. Так называли они осты, зюиды и норды, и ветры с этих сторон. Они очень знали соль моря, знали, что значит в море, сирич в шторм, когда надрывается гупошлеп, сирич ветер, что значит тогда лазать по вантам и путаться в текелаже. По той земле, где жили они, прошли многие народы, и никто не знал, чья кровь осталась здесь, на этом каменистом берегу, в поселке, откуда мужчины шли только в море. За поселком от моря шла степь, и степь обрывалась в море невысоким каменистым и песчаным обвалом, таким, каким обрывается в море Великая Российская равнина. Туда, к морю, в каменистую бухту, вела каменистая тропинка. И этой тропинкой уходили молодые в море, чтобы почти никогда стариками не возвращаться назад этой тропинкой, могила себе сыскивая в морях. В поселке оставались женщины и дети, да изредка в греческой кофейне пили водку те, кто или уже навсегда сменял воды моря на водку, или те, кому на ногу наступил Нептун, морской бог, вырвав на время из рук руль и тросы, унося бригантины и трембаки в моря, а его оставив на берегу. И еще гуляли по берегу и пили кофе по-турецки в греческой кофейне те, кто с моря пришел богатым, пришел из-за моря, отдал якоря, отдыхает, гуляет, нового ждет счастье моря. Женщины оставались в поселке. Женщины перед закатом, когда особенно прозрачны морские дали, выходили к обрыву, и их обдувал ветер, они козырьком прикладывали руки к глазам, чтобы лучше видеть, чтобы не мешало уходящее солнце, и смотрели в море, туда, где шли их капитаны, штурмана, подшкиперы, боцманы, юнги.